Положение особенно обострилось в 1376 году, когда дочь датского короля Вальдемара IV Маргарита стала регеншей при своем малолетнем сыне Олафе. К этому времени Ганза добилась такого могущества, что имела право накладывать вето на избрание датских королей. Разумеется, Маргарита видела в этом посягательство на свои права, а поскольку она была женщиной волевой и решительной, то немедленно восстала против ганзейских привилегий и завела практику нанимать себе на службу пиратов Западной Балтики с тем, чтобы те привели в расстройство торговлю Ганзы. Пираты свое дело знали, и скоро Любек, Росток, Висмар и другие ганзейские города почувствовали на себе их тяжелую руку. Выход был один — по примеру Маргариты привлекать на свою сторону пиратов. А тем временем сама Маргарита затеяла войну со Швецией. Боевые действия для датчан шли успешно. Весной 1389 года шведский король Альбрехт был взят в плен, и войну можно было бы считать законченной, если бы не одно обстоятельство. Маргарита никак не могла взять Стокгольм, в котором, как уже говорилось, располагалось торговое представительство Ганзы. «Возьми, датчане, город», и ганзейские купцы понесли бы немалые убытки. Поэтому Ганза всеми силами препятствовала падению Стокгольма. Чтобы помочь осажденным, она обратилась к пиратам, дислоцировавшимся на острове Готланд. Главарем там был некто Свейн Стуре, резиденция которого находилась в столице Готланда, Висби. Когда к Стуре прибыла делегация ганзейцев, он сразу согласился на их предложение и создал так называемое братство витальеров. Витальер от шведского «виктуальер» — продовольствие. Сыгравшее важную роль в пиратской экспансии на Северном и Балтийском морях. Но это произойдет позже, а пока Свейну Стуре и его витальерам предстояло труднейшее дело по оказанию помощи осажденному Стокгольму. Стуре не стал вступать в открытый бой с датским флотом, а решил помочь шведскому гарнизону выдержать осаду. Для этого требовалось одно — бесперебойный подвоз продовольствия защитникам города, с чем отлично справились люди Свейна Стуре. На своих легких судах они отрывались от погони и пробирались в гавань Стокгольма. И здесь впервые всплывает имя Клауса Штертебекера. По мнению автора «Истории морского пиратства» Яцека Маховского, именно Штертебекер со своей флотилией начал военные действия против датчан. Нападая на них двумя группами, пираты вызывали замешательство среди осаждавших, и пока те отражали нападение одной группы, другая тем временем проникала в Стокгольмский порт и доставляла осажденным продовольствие. Однако у другого специалиста по пиратской истории, немецкого адмирала Хайнца Нойкирхена, этот эпизод отсутствует. Нойкирхен упоминает Штертебекера в связи с событиями более позднего времени, и он выступает у него не как витальера, а как предводитель другого пиратского братства ликиделлеров или равнодольных. Но об этом речь впереди. Мы же вернемся под стены Стокгольма. Энергичными действиями пиратов Свейна Стуре осада с города была снята, что привело Маргариту датскую, к этому времени она стала королевой в сильнейшее негодование. Она решила раз и навсегда разделаться с готландскими пиратами. Но одного желания здесь было мало. Пираты, поддерживаемые Ганзой, представляли грозную силу, и Маргарита не могла справиться с ними в одиночку. Требовался союзник. И он нашелся, Тевтонский орден, который давно мечтал расширить свою экспансию на восток и для которого Готланд являлся лакомым куском. Все это и учла Маргарита, посылая к магистру ордена Конраду фон Юнгингену своего доверенного человека. Магистр оценил предложение Маргариты, и весной 1389 года крестоносцы числом в 5000 человек на 80 кораблях двинулись к Готланду. Высадившись южнее Висби, они блокировали пиратскую столицу с двух сторон, намереваясь быстро захватить город. Однако все оказалось значительно сложнее. Несмотря на внезапность нападения, пираты не думали сдаваться, и на городских стенах завязались яростные схватки. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы на помощь крестоносцам не пришли коренные жители Висби. Пираты были для них всегда чужаками, и сейчас, когда родному городу грозило разрушение, его жители приняли сторону фон Юнгингена. Воевать на два фронта пираты не могли, и Свейн Стуре вступил с рыцарями в переговоры. Их условия были подтверждены письменно. Согласно первому пункту, Готланд переходил на вечные времена к Тевтонскому ордену. Пиратам же предоставлялась полная свобода. Опасаясь, что рыцари могут передумать и объявить всех своими пленниками, Свейн Стуре не стал медлить и с трудом, выведя свои корабли из еще не вскрывшейся ото льда бухты, покинул остров. За ним последовали 2000 оставшихся в живых пиратов. Позже они разделились. Одни решили заняться грабежом в Ботническом и Финском заливах, другие перебазировались в Северное море, конкретно на остров Гельголанд, взяв под контроль морскую торговлю таких ганзейских городов, как Бремен и Гамбург.